«Откуда такая уверенность?» — усомнился Джошуа. «Да, я была уверена. Я всегда с огромным уважением относилась к чувствам матери. Материнская любовь творит чудеса». Джошуа снова едва удержался, чтобы не залепить ей оплеуху. В разговор вступил Тони. Кэтрин могла отдать его в какую-нибудь семью. «И это предоставляет широкое поле для самых мрачных предположений», — буркнул Джошуа. «Ей-богу, вы меня удивляете!» Рита Янси покачала головой и снова почесала кошке грудку. «Все-то вам мерещатся разные ужасы. Сроду не видела таких безнадежных пессимистов. Неужели вам не приходило в голову, что она могла просто подбросить ребенка, положить на какое-нибудь крыльцо, скажем, церкви или сиротского приюта? Его бы сразу заметили и позаботились о нем. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что его подобрала какая-нибудь молодая пара, и он вырос в прекрасном доме, усыновленный замечательными людьми, которые дали ему родительскую любовь и хорошее воспитание. И вообще все на свете». Если Рита Янси и знала что-либо сверх того, что уже сообщила о судьбе близнецов, то она оставила это при себе. Тони понял. Больше из нее ничего не вытянешь, даже если его спутники придерживались противоположного мнения. Оба они, Хиллари и Джошуа, кипели негодованием. Попытаясь они открыть рот, на Риту Янси обрушился бы такой поток гневных резких слов, что она, несомненно, оскорбилась бы и выставила их за дверь. Тони понимал. Хиллари глубоко потрясена сходством собственного жуткого детства и пожизненной агонии Кэтрин. В Рите Янси ее раздражало все. Жалкие потуги на мораль, слащавая и в то же время напыщенная сентиментальность и особенно искренняя всеобъемлющая равнодушие. Джошуа страдал от удара, нанесенного его самолюбию. Ведь он проработал у Кэтрин 25 лет и ни разу не заподозрил тихого помешательства, которое она столь успешно скрывала за фасадом уравновешенности. Тони поднялся с дивана и, подойдя поближе к Рите Янси, сел на подставку для ног, делая вид, будто ему хочется погладить кошку. На самом деле он нарочно поместился между ней и Хиллари, а также Джошуа, который в любой миг мог сорваться, схватить миссис Янси в охапку и начать яростно трясти ее. Отсюда, с подставки для ног, Тони удобно было продолжать расспросы. Поглаживая кошку, он с присущим ему обаянием постарался расположить к себе ее хозяйку. Наконец он спросил, не было ли при рождении близнецов чего-либо необычного. «Необычного?» — переспросила миссис Янси. «Разве вам не кажется, что вообще вся эта история из ряда вон?» «Вы правы», — согласился Тони. «Я не точно сформулировал вопрос. Вот что я имел в виду. Не было ли чего-либо особенного в том, как протекали роды, в состоянии новорожденных?» В удивленных глазах Риты Янси мелькнуло воспоминание. «Да», — произнесла она, — «кое-что было». «Я попробую угадать. Близнецы родились с оболочкой на голове, не правда ли?» «Точно. Откуда вам это известно?» «Просто угадал». «Чёрта с два!» — старуха погрозила ему пальцем. «А вы хитрее, чем я думала». Тони выдавил из себя улыбку. Пришлось приложить усилия, потому что в Рите Янси не было ничего такого, что побудило бы его искренне улыбнуться ей. «Да, они оба родились в оболочке, закрывавшей почти всю голову. Доктор сказал, что ему и раньше приходилось наблюдать подобное, но только у одного близнеца из двух. Это был один случай из миллиона». «Кэтрин об этом знала?» «Про оболочку? Не могу вам сказать. У нее была лихорадка, а потом она 3 дня буйствовала». «А когда пришла в норму?» «Скорее всего, ей об этом сказали. Обычно матери сообщают такие вещи. Да-да, помню. Я же ей сказала». Это произвело на нее сильное впечатление. Некоторые называют это «родиться в рубашке», утверждают, что такие дети становятся ясновидящими. Кэтрин придерживалась такого же мнения. Рита Янси наморщила лоб. «Нет, наоборот, она сочла это дурным предзнаменованием. Лео увлекался, как сейчас говорят, паранормальными явлениями, И сама Кэтрин прочла кое-какие книги. В одной из них было сказано, будто бы если оба близнеца родятся в сорочке, это означает... Точно не помню, но что-то связанное с дьяволом. «Знак дьявола?» — подсказал Тони. «Да, вот это самое». «Значит, она верила, что ее дети отмечены дьяволом и их души прокляты». «Я уж и забыла об этом». Миссис Янси устремила невидящий взгляд куда-то в пространство, мимо Тони, словно вглядываясь в прошлое. Хиллари с Джошуа сидели молча, и Тони был рад, что они признали его превосходство. Наконец миссис Янси заговорила. После того, как Кэтрин сказала о знаке дьявола, она вдруг замкнулась в себе и пару дней пролежала тихонько, точно мышь, глядя в потолок и почти не шевелясь. Как будто о чем-то напряженно думала. Потом вдруг она повела себя весьма странно. Я даже начала подумывать, не отправить ли ее в сумасшедший дом. Что, снова начала буянить? Нет-нет, только говорила. С большим чувством и совершенно безумные вещи. Сказала мне, что ее сыновья — дети дьявола. Мол, ее изнасиловал посланец ада. Такой зеленый в склизкой чешуе, с раздвоенным языком и длинными когтями. Специально явился на землю, чтобы она понесла от него. Как вам это нравится? Кэтрин клялась и божилась, что это сущая правда. Даже описала это мерзкое существо, чертовски красочное и во всех подробностях. А когда начала рассказывать об изнасиловании, у меня мурашки побежали по коже. Хотя я и знала, что это бред сумасшедший. Одно время я заподозрила, что она меня разыгрывает. Вот только я не находила в этом ничего смешного. Пришлось напомнить ей обо всем, что она рассказала мне про Лео. Тут Кэтрин впала в бешенство. Ну и орала же она. Я думала, стекла лопнут. Она все отрицала. Притворилась оскорбленной. Как я могла предположить инцест? Она строила из себя такую недотрогу, такую праведницу. Ах ты, боже мой! Настаивала на том, чтобы я извинилась. Я рассмеялась ей в лицо, и это подлило масло в огонь. Она как заведенная твердила, что это все не Лео. Хотя мы обе прекрасно знали, что это был он. Чего только она не делала, чтобы разубедить меня. И скажу я вам, это была великолепная игра. Конечно, я ей не поверила. Дьявол пришел на землю, чтобы обрюхатить ее. Как бы не так. Единственное, в чем я сомневалась, верит ли она сама в эти бредни или придуривается. Она так фанатично это твердила. Мол, если верующие узнают, что она согрешила с дьяволом, ее вместе с детьми заживо сожгут на костре. Умоляла меня хранить это в тайне. Просила никому не говорить о том, что оба мальчика родились в сорочке. Потом заявила, будто у них есть еще один знак дьявола — между ног. И это тоже страшная тайна.